сыграем? Группа понялась? Нет. Ні-ні-ні. Це, по-моему, группа Красна Плесень. Зато я пернул от души, и боль дала по мозгам, как будто ёбнул 100 грамм. Галлюцинации синдром мне образ свой выдает. Тебя я вижу везде, на стенах и на потолке, на унитазном бачке. Безумно нравишься мне. Не разъедает глаза, слегка туманит мозги, как будто дернул анаши. Я набиваю косяк и знаю, будет все ништяк. Но мне мешает курнуть твоя прелестная грудь, твои торчащие соски мои туманят мозги. И мне не нужен косяк, и наплевать не на мат. Хочу тебя я обнять и завалить на кровать. Теперь на все мне насрать. Хочу тебя отодрать, потом курнуть анаши и снова пернуть от души, чтоб вонь дала по мозгам. И ты сказала, что я хан, но мне не надо насрать, тебя я буду драть. Ёбнул 100 грамм.